Глава третья. Вечер опустился на Зареченск, накрыв его прохладной синей шалью. В нашей закусочной сегодня было тихо, что неудивительно. Ни одного клиента за весь день. Но это было и к лучшему. Мы с Настей привели в порядок не только кухню, но и зал. Получилась настоящая генеральная уборка. «Игорь, у меня уже руки отваливаются», — ныла сестра в сотый раз, протирая без того идеальный прилавок. «Может, хватит?» «Нет, Настюш, не хватит», — отвечал я, не отрываясь от заточки своего любимого ножа. «Все должно быть идеально, так что три, сестренка, три до блеска». Настя тяжело вздохнула, но спорить не стала. Она тоже понимала всю важность предстоящего визита. Мы стояли, оперевшись о прилавок, и молча смотрели на плоды своих трудов. Запах свежести и чистоты смешивался с тонким ароматом трав, развешанных под потолком. Все было готово. И тут дверной колокольчик издал громкий, требовательный звон. Мы с сестрой вздрогнули и переглянулись. Началось. На пороге стояла целая делегация. Впереди, как огромный медведь, загораживающий вход в берлогу, возвышался Степан. Его добродушное лицо сегодня выглядело серьезным и сосредоточенным. За его могучей спиной прятались две женщины. Первой была его жена, Наталья. Высокая, статная, с лицом строгой королевы и волосами, собранными в такой тугой узел, что казалось, он вот-вот лопнет от напряжения. Она окинула нашу пустую закусочную быстрым оценивающим взглядом. Второй была их дочь, Даша. Ее рыжая коса сегодня была заплетена особенно красиво, а на щеках играл румянец. Поймав мой взгляд, она смущенно улыбнулась и опустила взгляд. Но я успел заметить, как в ее зеленых глазах пляшут любопытные искорки. «Ну, здоров, повар!» – прогудел Степан, шагая внутрь. «Не помешали? А то мы пораньше. Уж больно жене моей не терпелось посмотреть на твои хваленые чудеса. Знакомься, это Наталья, моя супруга. А это дочка, Дарья». Я вышел из-за прилавка, вытирая чистые руки. На моем лице сияла самая уверенная и гостеприимная улыбка, какую я только смог изобразить. «Добрый вечер. Рад вас видеть», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно. «Для таких гостей времени не жалко. Проходите, чего же вы на пороге стоите?» Степан с благодарностью кивнул и прошел в зал. Но Наталья осталась на месте. Ее взгляд был острым, как мой лучший нож. Я понял, это не дружеский визит, это инспекция. «Мы пришли не в зале сидеть», — саркастически заметила она. «Степан сказал, хочет доказать, что ты достойный повар. А у хорошего повара главное место — кухня. Покажешь?» Степан удивленно крякнул. Настя испуганно посмотрела на меня. Я же ей просто ободряюще подмигнул. С превеликим удовольствием. Я широко улыбнулся и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу за мной. Самое интересное всегда происходит за кулисами». Наталья чуть скинула бровь, но вызов приняла. Она вошла на кухню первой. Окинула внимательным взглядом кухню, начищенную плиту, стопку тарелок, связки моих трав. «А у вас чисто». Как-то удивленно произнесла она. «Да, а что она ожидала-то? Что мы здесь в грязи зарастаем? Хотя про прошлого Игоря можно было так сказать». «Чистота. Залог хорошего вкуса». Авторитетно заявил я. Отец так всегда говорил. «Правильные вещи говорил твой отец». По губам Натальи проскользнула легкая улыбка, а в ее глазах промелькнуло что-то похожее на уважение. «Что ж, повар, покажи, на что ты способен». И вот троица гостей, стоя передо мной, превратившись в зрителей, ожидающих представления. «Вы подумаете, Игорь, ты идиот! На кой черт ты привел их на кухню, когда они пришли просто на ужин?» Но я отвечу, что именно так и задумывал. Мне необходимо завоевать их сердца, а для этого просто вкусно накормить мало. Я желаю большего, и это большее сейчас случится в прямом эфире. Я обвел их взглядом. Напряжение спало, теперь в их глазах читалось чистое любопытство. Они ждали чуда, и я был готов им его показать. «Настюш», обернулся я к сестре, которая от облегчения прислонилась к стене. «Будь добра, принеси нашим дорогим гостям твоего фирменного ягодного компота. Пусть немного освежатся». Она кивнула и выскользнула из кухни. Я глубоко вдохнул и улыбнулся. «Ну что, экзамен? Ладно, я принимаю. Для меня это не просто готовка, это целое представление. А кухня – моя сцена». Я повернулся к раковине и начал медленно, подчеркнуто тщательно мыть руки. Специально делал это не торопясь, чтобы они не видели. Семья мясника, мои незваные судьи, не спускала с меня глаз. Я буквально чувствовал, как их взгляды сверлят мне спину, но это меня совсем не смущало. Даже наоборот, это заводило, как аплодисменты зала перед выходом на сцену. Закончив с руками, я взял с крючка белоснежный фартук. Он был накрахмален так сильно, что приятно хрустел в руках. Повязав его, я почувствовал себя в своей тарелке. «Все, теперь я готов». Я подошел к столу. Там лежал главный герой моего сегодняшнего шоу. Шикарный кусок говяжьей вырезки, который я с утра приобрел у самого Степана. Я мысленно поблагодарил мясо за его будущую жертву и с небольшой, чисто театральной паузой развернул сверток из плотной ткани, который лежал рядом. Внутри на мягком темном бархате покоились ножи. Настя о них мне уже рассказывала. Их выковал лучший кузнец города, друг того же Степана, на заказ для отца. А он знал толк в таких делах. Идеальная балансировка, рукоятки из карельской березы, лежащие в ладони, как влитые. Лезвия теперь были заточены до такой степени, что, казалось, могли разрезать не только мясо, но и сам воздух. Представление можно было начинать. Первым я взял в руку длинный и тонкий филейный нож. Он тут же стал продолжением моей кисти, единым целым с ней. Мясо под его острием будто само расходилось. Я не прилагал усилий, просто вел нож, а он делал всю работу. Одним плавным, почти гипнотическим движением я разделил всю вырезку на идеально ровные пласты толщиной не больше сантиметра каждый. Степан, который всю свою жизнь имел дело с мясом, невольно наклонился вперед. Его глаза округлились от удивления. Он-то точно понимал, какого уровня мастерства требует такая, казалось бы, простая операция. Затем я взял нож покороче и сделал на каждом мясном пласте сеточку из неглубоких надрезов. Это старый поварской фокус, который я подсмотрел у одного мастера. Благодаря этим надрезам начинка и маринад пропитают мясо гораздо лучше и глубже. «Ловко!» Не смог сдержать восхищение Степан. Его низкий голос прозвучал на удивление громко в наступившей тишине. «Я такое только по телевизору видел. В битве шефов». Я лишь скромно улыбнулся в ответ. Затем я накрыл мясо тонкой пищевой пленкой и взял в руки специальный молоточек для отбивания. Но я не стал лупить по мясу со всей дури, как это делают многие, превращая нежную вырезку в рваную тряпку. Нет. Мои удары были легкими, точными и очень частыми. Я не избивал мясо, а скорее делал ему массаж, уговаривая стать еще нежнее и еще мягче. Это был почти танец молоточка по поверхности мяса. Одновременно с этим я начал готовить начинку. Мои руки двигались с бешеной скоростью, словно жили своей жизнью. Вот я хватаю пучок дикой зелени, которую мне утром принес мой друг Рад, и мой нож за несколько секунд превращает ее в изумрудную россыпь. Вот я бросаю на доску несколько крупных зубчиков чеснока и широкой стороны лезвия, превращая их в ароматную кашицу. Сыр, натертый на самой мелкой терке, уже летит в миску, смешиваясь с яйцом, зеленью, чесноком и щепоткой моих секретных лесных специй, рецепт которых я никому не раскрывал. И в этот самый момент по кухне поплыл аромат. Это был не просто запах еды, это был запах обещания. Густой, насыщенный, он проникал в самые ноздри и, казалось, сводил с ума. В нем смешались свежесть только что порубленной зелени, острая пряность чеснока, нежный сливочный дух сыра и что-то еще. Что-то дикое, лесное, едва уловимое, но придающая всему букету невероятную глубину. Мои гости замерли, как по команде. Степан перестал дышать, боясь пугнуть этот запах. Наталья, до этого сидевшая с королевской осанкой, забыла про все и подалась вперед, жадно втягивая воздух. А Даша смотрела на меня с широко раскрытыми глазами, в которых плескался такой чистый, незамутненный восторг, что я невольно улыбнулся. Кажется, они совсем забыли, что пришли сюда с проверкой. Они превратились в обычных зрителей, которых загипнотизировал фокусник. Они просто не могли поверить, что из таких простых, обычных продуктов может родиться такое невероятное благоухание. Я с удовольствием оглядел результат. Идеально. Теперь начинка. Сыр, грибочки, немного зелени. Все, что удалось наскрести по сусекам. Я аккуратно распределил все это по поверхности мясного полотна. А затем с ловкостью фокусника свернул его в тугой аппетитный рулетик. И еще один. И еще. Отправив последний рулетик в печь, я не позволил себе ни секунды передышки. Главное блюдо было запущено, и теперь у меня было ровно 20 минут, чтобы сотворить еще одно маленькое чудо – закуску. Я вытер руки о фартук и с хищной улыбкой повернулся к столу, где меня уже дожидался второй герой сегодняшнего вечера – нежная телячья печенка. А теперь, дамы и господа, торжественно объявил я, хотя обращался скорее к самому себе. Второе блюдо. Сегодня мы распалим ваш аппетит до неимоверных размеров. Мои гости, все еще находящихся под гипнозом ароматов, молча наблюдали за мной. Я поставил на огонь тяжелую чугунную сковородку и плеснул на нее немного масла. Пока она раскалялась, я нарезал печень на тонкие, почти прозрачные ломтики. Это был ключевой момент. Большинство поваров убивают печень, пережаривая ее до состояния подметки. Я лишь собирался слегка поцеловать ее огнем. Когда от сковородки пошел легкий дымок, я бросил на нее ломтики. Раздалось яростное, но короткое шипение. Буквально по 30 секунд с каждой стороны, не больше. Лишь для того, чтобы снаружи образовалась тончайшая карамельная корочка. А вся сочность, вся нежность остались заперты внутри. Готовые ломтики я тут же переложил на отдельную тарелку. Параллельно с этим, словно многорукий бог Шива, шинковал овощи для салата. Нож в моих руках превратился в размытое пятно. Огурцы, редис, сладкий перец. Все это за считанные секунды превращалось в идеально ровную соломку. Настя, моя верная помощница, уже стояла рядом наготове. Она работала со мной в унисон, как хорошо отлаженный механизм. Я только заканчивал нарезать, а она уже подхватывала доску и пересыпала овощи в большую миску. Подавала тарелки, убирала лишнее, она предугадывала каждое мое движение. В какой-то момент я заметил, что Даша, дочь мясника, больше не может спокойно сидеть на месте. Она ерзала на своей табуретке, ее зеленые глаза горели азартом, а руки так и тянулись к столу. Наконец, не выдержав, она робко, почти шепотом спросила: «Может вам помочь чем-нибудь? Я не могу просто так сидеть и смотреть на это». «Это волшебство!» Я остановился на секунду и с улыбкой посмотрел на нее. В ее глазах было столько искреннего желания быть причастной к происходящему, что отказать было бы просто преступлением. «С превеликим удовольствием, мадемуазель!» Сказал я, протягивая ей большую миску со свежими, хрустящими листьями салата, который принес Рад. «Богине весны и плодородия я бы доверил самое ценное». Их нужно очень бережно промыть холодной водой и обсушить вот этими полотенцами. Справитесь? Даша зарделась от удовольствия и с таким энтузиазмом схватила миску, будто я доверил ей не салат, а как минимум имперские регалии. Она подбежала к раковине и принялась с невероятной аккуратностью перебирать листочек за листочком. Глядя на дочь, ее мать, строгая Наталья, тоже не смогла усидеть на месте. Она молча встала, подошла к столу, взяла маленький, но очень острый нож, который я использовал для овощей, и посмотрела на меня вопросительно. Я кивнул ей на миску с помидорками. «Пополам, если вас не затруднит». Она ничего не ответила, просто взяла помидоры и одним точным выверенным движением разрезала его на две идеально ровные половинки. Потом второй, третий. Не ожидал я от нее подобной сноровки. В ее движениях явно чувствовался солидный опыт. Степан сидел с отвисшей челюстью, глядя, как его жена и дочь с азартом помогают какому-то парню на его же кухне. Кажется, такого он не видел никогда в жизни. Моя кухня вдруг перестала быть моей. Она превратилась в нечто большее. Она наполнилась жизнью, смехом, тихими разговорами. Это была уже не сцена для одного актера, а мастерская, где каждый вносил свою лепту в создание чего-то прекрасного. Я чувствовал себя дирижером, управляющим этим маленьким, но очень слаженным оркестром. «Настя, соус!» – коротко бросал я, и сестра тут же протягивала мне заранее заготовленную заправку из масла, моих специй и лимонного сока. «Даша, листья сюда, в большую миску!» «Наталья, великолепно! Теперь все в общую тарелку!» Они подчинялись моим коротким четким командам с какой-то радостной готовностью. Не было ни суеты, ни паники. Каждый чувствовал себя частью этого удивительного кулинарного таинства. Когда рулетики были готовы, я вытащил их из печи. По всей кухне тут же разнесся такой густой и вкусный мясной запах, что у меня у самого слюнки потекли. К нему примешивался аромат расплавленного сыра и пряных трав. Я оставил их полежать на доске буквально пару минут, чтобы сок внутри распределился как надо. Потом взял самый острый нож и нарезал рулеты на толстые медальоны. Срез получился что надо. Темное, почти красное мясо по краям, а внутри светлая начинка с зелеными точками. Из каждого ломтика прямо-таки сочился прозрачный ароматный сок. Я посмотрел на это дело и про себя усмехнулся. Да, сегодня я превзошел сам себя. Что ж, пора было переходить к финальной части вечера. Мы зашли в зал. «Настя, накрываем на стол», — сказал я сестре. «Поможешь?» Она тут же засуетилась, притащила нашу лучшую скатерть, которая, к счастью, была чистой. Быстро расставила тарелки и приборы. Я же сам занялся подачей. Сначала выложил на тарелке теплый салат с печенью. А в центре каждой порции, как король на трон, уселось идеальное яйцо пашот. Я сварил их в самую последнюю минуту, пока рулеты отдыхали. Затем пришла очередь главного блюда. Я красиво разложил мясные рулетики веером на большом блюде и понес все это в зал. Семья мясника села за стол. Вид у них был такой, будто их не в нашу скромную квартиру, а в имперский дворец пригласили. Они смотрели на тарелки с едой с таким трепетом, что казалось, боятся дышать, чтобы не испортить всю красоту. «Ну, чего сидим?» Улыбнулся я, чтобы разрядить обстановку. Я взял кувшин с Настиным компотом и стал разливать по бокалам. «Налетайте, а то все остынет». Первым, как я и думал, не выдержал глава семьи Степан. Он взял вилку и нож с таким серьезным видом, будто собирался проводить сложную операцию. Аккуратно отрезал маленький кусочек рулета, отправил его в рот и замер. Он жевал очень медленно, и на его суровом лице было написано все. Сначала он не понял, потом удивился, а потом на нем отразился такой восторг, что я едва сдержал улыбку. Он так ничего и не сказал. Просто посмотрел на меня, потом снова на свою тарелку и так тяжело, но очень одобрительно кивнул. Этот кивок был лучше всяких похвал. Но по-настоящему меня удивила Наталья. Эта женщина, казалось, забыла обо всем на свете. Она пробовала кусочек, и ее лицо вдруг изменилось. Все суровые морщинки разгладились, а в уголках губ появилась легкая улыбка, как у маленькой девочки, которой дали конфету. Она даже глаза закрыла на несколько секунд, чтобы полностью почувствовать вкус. Я прямо видел, как она наслаждается. «Это...» Наконец сказала она, открыв глаза. Голос ее был тихим и удивленным. «Это просто невероятно. Как вам удалось? Мясо такое нежное. Оно просто тает во рту. А начинка... Я даже не могу разобрать, что вы туда положили, но это что-то божественное». «Обычные лесные травы, Наталья». Скромно улыбнулся я, пожимая плечами. «Никакого волшебства. Главное, свежее мясо. А с этим вы мне помогли». Но окончательно их добил салат. Я видел, как они с опаской ковыряли вилками печенку. Наверное, ждали, что она будет сухой и горькой, как это обычно бывает. Но теплая, нежная печень, хрустящие листья салата, сладкие помидоры и кисленькая заправка сделали свое дело. А когда я сказал им разрезать яйцо пашот, из него на салат полился идеальный густой желток, который стал лучшим соусом в мире. Даша не выдержала. «Ой, мамочки!» Восторженно ахнула она. «Я никогда бы не подумала, что обычная печенка может быть такой вкусной!» «Весь секрет в том, чтобы не передержать ее на огне», с умным видом пояснил я, входя в роль шефа-повара на мастер-классе. «К продукту нужно с уважением. Тогда и он ответит тебе тем же».